Глава 14. Вертолет резко вильнул влево. У меня сдавило горло. Затем я сообразил, что пилот, вероятно, разминулся с другим вертолетом, который сейчас направляется в первый лагерь. Из окна с моей стороны все еще видна была каменная стена совсем рядом, куда ближе, чем мне хотелось бы. Расстояние от нас до скал было не более 20 метров. Достаточно, чтобы лопасти не задевали камни, если только мы не попадем в меняющее направление воздушные потоки. Мы повернули на юго-запад, к открытому пространству. Я немного расслабился, когда в окне с моей стороны снова показалось голубое небо. Узнав свисающий с западного склона Нубдзе, я понял, что мы преодолели ледопад. Ледник под нами распластался по дну долины. Я заметил ледяные вершины, на которых мы тренировались неделю назад, но среди белых колонн было раскидано немало ярких предметов. Когда вертолет опустился ниже, я опознал в фиолетовом пятне спальник. Рядом на льду виднелись желтые клочья разорванной палатки. Затем я заметил сотни других разноцветных предметов, разбросанных по леднику. Синие бочки, зеленые штаны. Вдруг я сообразил, что все это — разноцветие искореженного снаряжения. Должно быть, лавина захватила и унесла их из базового лагеря. Внутри у меня все сжалось от ужаса. Наш вертолет пролетел над южной окраиной лагеря. Я стал гадать, уж не собирается ли пилот спустить нас дальше в долину. Затем вертолет сделал широкий разворот вправо, примерно в 18 метрах над землей, и двинулся обратно к базовому лагерю. Рассмотрев сверху палатку-столовую АМГ, я ощутил волнение, словно ребенок, узнавший свой привычный район из окна машины. Все получилось. Мы собирались совершить посадку. Очарованный близостью безопасной земли, я дернулся, когда в правой руке у меня прозвучали три громких сигнала. Аккумулятор видеокамеры сдох. На секунду меня охватило раздражение при мысли о том, что мне не удастся запечатлеть посадку, но это было к лучшему. Выход из вертолета с вращающимися винтами был столь же рискованным, как и погрузка, особенно если пассажиры настолько взвинчены, как мы. Лучше спокойно выйти и не рисковать, а не пытаться снять большое видео. Я убрал камеру в нагрудный карман и приготовился к посадке. Вертолет замедлил движение, и земля приблизилась, поднимаясь к нам. Взглянув в левое окно, я узнал Грега, здоровяка ростом под 2 метра. На нем были джинсы и синий пуховик. Рядом с ним стояли три человека, ростом значительно ниже. Едва заметный толчок, и мы совершили посадку в базовом лагере. Наземный персонал, стоявший рядом с Грегом, рванулся вперед. Один человек открыл дверь, второй мужчина силком отобрал у меня рюкзак, вероятно, стараясь помешать мне по привычке надеть его на плечи. Когда я ступил на землю, третий человек направился к вертолету с прямоугольной 22-литровой канистрой. Я почувствовал запах авиатоплива. 20 лет, в течение которых я работал на ликвидации разливов нефти, научили меня без труда по запаху определять разные типы топлива. Мы еще выгружались, лопасти бешено крутились у нас над головой, а непалец уже начал заливать топливо в бак вертолета. Производить заправку подобным образом крайне опасно, но эта авантюра помогла сэкономить еще несколько драгоценных минут. Шум, грохот винтов и резкий запах топлива, которым заправляют работающий двигатель на расстоянии вытянутой руки от меня, ошеломительная смесь впечатлений в первые 5 секунд возвращения в базовый лагерь. Я пригнул голову и выскочил из-под лопастей. Дон следовал за мной в нескольких шагах позади. Грег шагнул вперед и быстро обнял меня. Затем молча указал на палатку-столовую. Я прошел в ту сторону до полпути, а затем оглянулся на вертолетную площадку. Залив в бак около 22 литров топлива, заправщик отступил назад. По-видимому, он не стал заполнять весь бак, заправив вместо этого ровно столько топлива, сколько понадобится для еще одного рейса в Западный Кум и обратно. Полет с частично пустым баком делает машину чуть более мощной и маневренной. Организаторы эвакуации старались предусмотреть все мелочи, чтобы обеспечить работу воздушного моста. Двое суток меня терзали опасения, что ледник может просесть и рухнуть прямо у нас под ногами. Теперь же под подошвами ботинок скрежетала галька, и это убедило меня, что мы снова на твердой земле. Но после недавних землетрясений земля уже не казалась такой надежной, как прежде. Я толкнул дверь палатки-столовой и зашел внутрь. После 10 дней совместного приема пищи и дружеского общения это помещение больше всего напоминало нам всем семейную кухню. Оставшись один, я с облегчением выдохнул и плюхнулся в темно-синее походное кресло. Свесил руки в стороны и широко раскинул ноги на замерзшем земляном полу. Обмякший, неподвижный, я пустым взглядом уставился на оранжевый стаканчик от кофе. С трудом верилось, что мы выбрались с горы. Зашуршал дверной клапан, и в палатку вошел Каджи Шерпа из Керунга, неся маленькую тарелку с едой. Каджи работал у нас старшим поваром. Мы с ним были знакомы еще со времени экспедиции в Тибет 6 лет назад. Вид у него был встревоженный, но он слегка ухмыльнулся, когда наши глаза встретились. Я встал и улыбнулся, глядя в его дружелюбное лицо. Когда я обнял Каджи, он положил свободную руку мне на плечо. На мгновение мы замерли, уткнувшись друг в друга лбами. Снаружи взревел, набирая обороты, двигатель вертолета. Каджи поставил тарелку на стол и жестом пригласил меня поесть. Желая поблагодарить его, я поднял руки, сложил ладони и пальцы вместе под подбородком и наклонил голову. Он поклонился в ответ и вышел. Вертолет с грохотом улетел, и в столовой воцарилась тишина. Казалось, в базовом лагере градусов на 30 теплее, чем было на леднике всего 5 минут назад. Мне становилось жарко, и я до пояса расстегнул молнию пуховика. Я сидел, намазывал холодные блинчики поддельным маслом и поливал их приторной коричневой жижей, которая прикидывалась подливкой. Тошнотворно-сладкая субстанция, от которой я неделями шарахался, теперь казалась на вкус изысканной, как кленовый сироп из сока, собранного с лучших деревьев Новой Англии. Я закрыл глаза, благодаря Создателя, за пищу и то, что я получил в подарок еще один день жизни. Знакомая еда и кров помогли мне почувствовать себя в большей безопасности. Но поскольку смертоносная лавина пронеслась всего в 100 метров от нашей палатки-столовой, я понимал, что и в базовом лагере небезопасно. В конце концов, смерть забрала людей у подножия горы, а не там, где обычно случаются несчастные случаи на Эвересте. Нам по-прежнему еще долго добираться до безопасных мест, но когда Пикей, Барт и остальная команда спустятся, мы, по крайней мере, снова будем все вместе. Мой приятель Эндрю Таун просунул голову в дверной проем и зашел внутрь. Без пуховика его поджарая фигура выглядела вдвое менее объемной по сравнению со мной. «Джим!» «Эндрю, я чертовски рад тебя видеть!» «И я тоже. Мы рады, что у вас там все было в порядке. Все уже спускаются?» «Да, это займет некоторое время, потому что они вывозят нас по 2 человека за раз». Продолжив уничтожать блинчики, я спросил, «Как оно тут было?» Улыбка Эндрю померкла. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, помолчал и снова закрыл его. Наконец он сказал, «Ничего хорошего. Сюда без конца доставляли пострадавших. Мы выставили все кресла наружу и устроили тут полевой госпиталь». Мы помолчали. Я огляделся и заметил, что за прошедшие 2 дня обстановка столовой палатки изменилась. Должно быть, в этой неотапливаемой палатке было ужасно, когда туда, шатаясь, входили те, кто мог сам держаться на ногах, а других, истекавших кровью, заносили на руках. Что было сделано для их спасения? А как насчет тех, кого не смогли спасти? Я не осмеливался задавать эти вопросы вымотанному до предела человеку, что сидел сейчас передо мной. Острый подбородок Эндрю напрягся, его взгляд на мгновение задержался на столе. Врачи всех нас приставили к делу. Мы снимали окровавленную одежду, подносили раненым воду. Надеюсь, мне никогда больше не придется такое пережить». «Где они все сейчас?» — спросил я. «Большинство отправили в Ферича, а потом в Луклу. Тех, кто был в тяжелом состоянии, увезли в Катманду». «Какой у нас план?» «Просто ждем, пока всех спустят, а там видно будет». Еще один вертолет приземлился неподалеку, стены палатки задрожали, и в воздухе разнесся глухой стук. Через минуту в столовую вошли Барт и Энди в высоких ботинках и объемных пуховиках. Они выглядели тут странно. Они, казалось, были ошеломлены и испытали облегчение, оказавшись тут. Мы налили им по чашке воды, и они плюхнулись на два стула. Я встал, чтобы пойти позвонить Глории. Эндрю начал говорить. «Прежде чем вы отправитесь в свою палатку, должен сказать, что нам нужны были спальники и коврики для пострадавших. Мы брали снаряжение везде, где можно. Возможно, кое-что из ваших вещей пропало». Он пожал плечами, выражая свое сожаление. Кто-то ответил: «Никаких проблем. Это просто барахло. Вы, ребята, молодцы, что позаботились обо всех». Эндрю сжал губы и медленно кивнул. Когда я уходил, он сказал мне, что несколько врачей из медлагеря временно живут в нашей палатке связи. Яркий свет ударил в глаза, когда я вышел из столовой. Я улыбнулся, потому что присутствие солнца означало, что эвакуация будет продолжаться. Когда меня отправили вниз, в первом лагере вертолетов дожидалось почти сотня человек, а из второго лагеря вскоре должны были подойти еще 70. И было очень важно, чтобы погода не испортилась. Над ледопадом послышалось тяжелое «тук-тук-тук» вертолета, улетавшего вверх. Я подумал: «Давайте, ребята, не подведите». Неуклюже переступая ботинками по каменистой тропинке, я побрел к своей палатке. Со дня прибытия в базовый лагерь несколько недель назад я сотни раз ходил по знакомой тропе, поэтому, заметив незнакомый предмет, остановился. Это была куча скомканной одежды, вмерзшей в грязь вдоль тропы. Мы всегда содержали лагерь в чистоте, так что этому мусору тут было не место. Мой взгляд задержался на красно-коричневых пятнах на рукавах белой рубашки. Кровь. Интересно, выжил ли владелец рубашки? Затем понял, что это кипа окровавленной одежды — предостережение о том, как изменился лагерь. Взгляд у меня метался из стороны в сторону, как будто я вдруг заметил, что в мое отсутствие кто-то переставил мебель у меня дома. Возле палатки я увидел большую груду мусора. Я осторожно спустился по тропинке и остановился перед кучей, в которой лежали три поролоновых коврика. Они были наполовину присыпаны выпавшим вчера снегом, и невозможно было сказать, какие из коричневых пятен на них были ледниковой грязью, а какие засохшей кровью. Я сделал три шага к своей палатке и расстегнул молнию. Я уже был готов к тому, что мое снаряжение взяли, чтобы оказать помощь пострадавшим, но удивился, обнаружив вещи нетронутыми. Я сел в палатке, высунув ноги наружу, и стал смотреть на выброшенные коврики в 3 метрах от меня. Поскольку они казались незнакомыми, я предположил, что их забрали из лагеря другой экспедиции и использовали в качестве импровизированных носилок, чтобы перенести в наш лагерь раненых. Я подумал о том, что надо бы убрать окровавленные коврики, но вот вопрос: куда? Может быть, мне удастся очистить их и вернуть владельцам. Но среди сотен разбросанных обитателей базового лагеря я не смог бы определить, кому они принадлежат. Может оказаться, что хозяева ковриков ждут эвакуации в первом лагере, или уже покинули базовый лагерь, или лежат сейчас в больнице в Катманду. Ощущая вялость и растерянность, я опустился на пол палатки, прикрыл глаза и представил себе отголоски неслыханной катастрофы, разразившейся около нее 2 дня назад. Столько пострадавших, столько погибших. Должно быть, тут царил настоящий хаос. Глория знала, что мы планируем улететь, и уже несколько часов не получала от меня никаких известий. Она наверняка волнуется. Конечно, я мог отправить ей текстовое сообщение, но это бы ее не успокоило. Ей же хочется услышать мой голос. И мне тоже нужно было услышать ее. Не потрудившись снять пуховик, я встал и прошел 15 метров до палатки Барта, чтобы одолжить телефон. Затем с ним в руках поспешил через лагерь. Один из товарищей через 5 палаток заметил меня и громко окликнул. «Эй, Джим! Рад, что ты спустился!» Я помахал ему, но не стал останавливаться. Чтобы поймать более надежный сигнал, я взобрался на небольшой холм на краю лагеря. Вытянул антенну и включил телефон. Повернувшись лицом в сторону Колорадо, я набрал номер. Глория ответила, и мне тут же стало чуть легче на душе. «Гло, все нормально. Мы вернулись в базовый лагерь». «О, слава богу! Просто чудо, что ты спустился с горы!» Я помолчал и с трудом сглотнул. «Да, чувствую, что мне очень повезло». «Уже все спустились?» — спросила она. «Нет, полеты продолжаются. На то, чтобы всех вывести, уйдет несколько часов». «Тогда я не перестану молиться о хорошей погоде у вас». «Гло, я позвонил сказать, что я уже внизу, но не могу долго говорить». «Я понимаю». «Стою в пуховом костюме и сейчас поджарюсь». «Все ясно. Иди переодевайся и береги себя». «У меня нога болит, вернее, пальцы». «А что такое?» «Вчера ночью 3 часа стоял на морозе столбом и давал интервью. По-моему, заработал обморожение». «Только этого не хватало. Иди посмотри, что с ногой, и дай мне знать». Пообещав, что вскоре позвоню опять, я вернулся в свою палатку. Внутри она так разогрелась, что меня кинуло в жар. Пуховик я содрал с себя с такой скоростью, словно он был охвачен пламенем. Затем стащил с себя пропахшее потом белье и нижние слои утепления и надел грязную одежду, остававшуюся в базовом лагере. Она все-таки была не такой вонючей. Я осмотрел правую стопу. Кончики 3 пальцев были совершенно белыми и чуть онемевшими. Я потыкал в них и ощутил покалывание. К счастью, никаких видимых признаков обморожения не было. Я пощипывал пальцы ноги один за другим, то за кончик, то над краем ногтя, и наблюдал, как они медленно восстанавливают здоровый розовый цвет. Капилляры наполнялись кровью медленно, но достаточно стабильно. Все будет в порядке. С левой ногой тоже было все нормально. За 33 зимы ледолазания я ни разу не получил серьезного обморожения. Однако с тех пор, как мне исполнилось 50, периферическое кровообращение ухудшилось. Я достал GPS и отправил Глории сообщение. «Ноги в порядке». Она ответила. «Ну и хорошо. Слава Богу. Спасибо, что успокоил. Берегите сердце и душу». Из палатки связи в метрах в 6 от меня доносились незнакомые женские голоса. Натянув сухие носки и походные ботинки, я взял GPS и направился к оливково-зеленой брезентовой палатке. Во весь голос прокричал у входа приветствие, и кто-то пригласил меня войти. Я отвел в сторону тяжелый брезентовый клапан двери и шагнул внутрь. Не успели мои глаза привыкнуть к темноте, как женский голос спросил. «Вам нужна помощь?» «Нет, я в порядке». Две женщины внутри представились, назвав себя Мэг и Рэйчел. Доктор Меган Уолмсли была анестезиологом из Австралии, а доктор Рэйчел Таллет работала врачом отделения неотложной помощи в Новой Зеландии. Вместе с молодым непальским врачом по имени Адитя Тивари и вспомогательным персоналом они волонтерами работали в Everest Air, полевой клинике HRA, Гималайской спасательной ассоциации, которая обслуживала базовый лагерь каждый год весной в сезон восхождений. HRA следит за здоровьем примерно 900 человек в базовом лагере на Южном склоне. Иностранные альпинисты платят авансовый взнос за сезон плюс небольшую сумму за любые лекарства и медикаменты, которые могут понадобиться. Гражданам Непала медицинское обслуживание предоставляется бесплатно. Поскольку HRA является лидером в области высокогорной медицины, как только у кого-то в сообществе Эвереста Появляется повод обратиться за медпомощью, серьезно или нет, днем или ночью. Команда HRA всегда тут как тут. В момент схода лавины они не просто были в эпицентре событий, они буквально чудом уцелели. Лагерь HRA завалило обломками, принесенными с гор ветром и лавиной. В первый же час после катастрофы они похватали из своих разбитых палаток все, что сумели, собрали пострадавших, которых с каждой минутой становилось все больше, и покинули разрушенный полевой госпиталь. Команда медиков HRA отправила пострадавших с легкими травмами в базовый лагерь Himalayan Experience, а затем возобновила работу, развернув полевой госпиталь в базовом лагере IMG. Затем они целые сутки справлялись с огромным количеством раненых, обрабатывая травмы. Теперь двое врачей поселились в нашей заплесневелой палатке связи. Многие врачи и те, кто прошел медицинское обучение, добровольно вызвались помочь раненым. Являясь официальными медиками базового лагеря, сотрудники HRA, вероятно, занимались самыми тяжелыми случаями и брали на себя принятие самых трудных решений при сортировке пострадавших. «Спасибо, что помогли стольким людям», — сказал я. «Именно для этого мы тут и находимся», — ответила Рэйчел. Лавина разрушила их личные палатки, так что у них почти ничего не осталось. Поскольку у них теперь не было ноутбуков, связаться со своими семьями они не могли. Я предложил им воспользоваться моим GPS-навигатором и отправить родным текстовые сообщения. Широко раскрыв глаза от изумления, Меган проговорила: «Это было бы здорово». Показав им, что надо делать для отправки сообщения, я вышел наружу. Над горами грохотал очередной вертолет. Многие прилетающие воздушные судна садились на плоской вершине холма рядом с нашим лагерем, а другие — на подготовленные вертолетные площадки выше уровня грунта, чуть в стороне. Импровизированные посадочные площадки представляли собой круглые земляные насыпи, которые с боков поддерживали сложенные вручную стенки из камней. Несколько вертолетных площадок, разбросанных по всему базовому лагерю, обеспечивают быстрый доступ к большинству районов. Я посмотрел в небо и насчитал 4 вертолета, снующих в тесном воздушном коридоре между базовым и первым лагерями. Выходит, к спуску альпинистов из двух верхних лагерей подключились еще 2 машины. Ожидая, пока Мэг отправит свои сообщения, я осматривал базовый лагерь. Он расположен на внешнем изгибе ледника Кхумбу. Холмистый западный край его в основном покрыт грязью, камнями и валунами, так что из-под них видны лишь небольшие участки серого ледникового льда. Под покровом из грязи и камней ледник тает и движется, поэтому рельеф каждый год немного меняется. На поверхности образуются озерки талой воды, она постепенно просачивается вниз, а лед в этих местах становится хрупким и рушится быстрее. Сотни разноцветных палаток были разбиты на холмистой местности длиной почти в 1,5 километра. Середина базового лагеря, где находились разрушенные объекты HRA, располагается на уровне примерно 5360 метров. Верхняя часть лагеря выше 70-80 метров, а нижняя часть, где стояли палатки IMG, простиралась вниз примерно до 5300 метров. Скорость ледника уменьшается по мере того, как он сползает по пологому склону долины, и это замедление его движения означает, что базовый лагерь в нормальных условиях не смещается с заметной для людей скоростью. Однако после нескольких землетрясений и с учетом того, что возможны повторные толчки, вероятно, на старые ориентиры не следует больше полагаться. Мэг вышла из палатки и вернула мне GPS, искренне поблагодарив. Я отправился посмотреть, как там Барт. Когда я проходил мимо открытых участков ледникового покрова, изучал их на предмет свежих трещин или других признаков смещения. Верхние слои льда выглядели вполне нормально, но это было все равно, что пытаться определить, насколько опасен отдыхающий снежный барс, рассматривая пару шерстинок на его спине. Когда я нашел Барта, он развешивал влажную одежду на растяжках палатки, чтобы высушить ее на солнце. «В базовом лагере все стало иначе, верно?» — сказал я. «Да уж, все такие мрачные. Знаю, что из первого лагеря еще не все спустились, но все равно, кажется, тут слишком тихо», — продолжил я. «Большинство шерп ушли. Грег отпустил их по домам, чтобы они могли узнать, как там их семьи. Мы с Бартом поговорили о том, что я пользуюсь его спутниковым телефоном. Поскольку предоплаченные минуты были на исходе, я предложил потратить $500 на оплату дополнительных минут связи. Барт оформил заказ в электронном виде, но дома был вечер воскресенья, так что он не мог точно сказать, когда на его балансе появится новая сумма. Барт сказал, что я могу оставить телефон у себя и снова позвонить Глории. Я прошел мимо палатки связи и снова поднялся на холм. Базовый лагерь располагается в дальнем северном конце долины Кхумбу, и с трех сторон его окружают горы высотой от 600 до 3300 метров. Я встал лицом на запад, в сторону открытого неба. С высоты было видно, как лагерь покидают альпинисты, шерпы и несколько яков. Инстинкт, требующий бежать из этого смертельно опасного места, был очень силен. Глория ответила и вскоре спросила: «Насколько безопасно в базовом лагере?» Я повернулся к Пумори и Лингрену, обводя взглядом высокий гребень хребта, с которого сошла лавина. «Хороший вопрос. Сейчас трудно сказать». «Все настолько плохо?» «Наш лагерь в порядке, но все встревожены и нервничают. Я еще не видел зону разрушения, так что пока не могу ничего сказать». «В новостях теперь говорят, что в базовом лагере погибли 18 человек», — сказала Глория. «18? А я думал, 17. Цифры продолжают расти». «Еще один погибший. Меня будто кто-то ударил под дых. Эвакуация прошла успешно, и я надеялся, что все позади, и дальше все пойдет на лад. Но всего в нескольких сотнях метров от нас еще кто-то умер». Я сел на землю. В телефоне затрещало. «Ты тут?» — спросила Глория. «Да, я еще тут». «Мне так жаль, дорогой». Я оглянулся через правое плечо и посмотрел на середину базового лагеря, где прорвалась лавина. Обзор закрывали холмы, покрытого камнями ледника, но я знал, что до зоны разрушения отсюда совсем близко. Помехи на линии зашипели мне в ухо. Чтобы связь не прервалась, я инстинктивно поднялся на ноги. «Что ты теперь будешь делать?» — спросила Глория. «Мне нужно поговорить с Алланом, но им еще предстоит спуск из первого лагеря во второй, и только потом их вывезут. Так что он появится еще не скоро». «С тобой все нормально?» «Не знаю, Гло». В 10 метрах от себя я заметил, что вокруг доктора Мэг у палатки столпились несколько человек из нашей команды. Я продолжал разговор с Глорией, но был погружен в размышления о еще одном погибшем и отвлекся на друзей, собравшихся поблизости. К ним подошел еще один человек с лопатой на длинной ручке. Они что-то затевали. «Держись, Гло». Я отвел телефон в сторону и крикнул им: «Эй! Что там у вас такое?» С легким франко-канадским акцентом мой друг Ник закричал в ответ: «Мы идем к полевому госпиталю копать. Будем искать медицинское оборудование». Меня будто током ударило. «Я же могу помочь. Если мы найдем достаточно медикаментов, может быть, кого-то удастся спасти, и больше никто не умрет». «Когда вы выходите?» — спросил я Ника. «Прямо сейчас. Пошли с нами». Я почувствовал новый прилив сил. «Да, это как раз то, что мы можем сделать, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. Гло, я пойду и помогу откапывать медицинское снаряжение, которое завалило лавиной. Мне надо идти». «Прямо сейчас?» «Да, ребята уже собрались и выходят». «Джим, погоди. Если там медикаменты, наверняка там все вперемешку, и можно пораниться острыми осколками. Смотри, там не поранься». Глория же работает медсестрой, и она, как всегда, была права. «Я буду осторожен и надену толстые перчатки», — ответил я. Мы быстро попрощались, и я поспешил вниз по склону, на ходу нажимая красную кнопку. Я стал копаться в палатке, разыскивая кожаные перчатки. Потом намазал часть лица солнцезащитным кремом. С грохотом кувырнув большую бутыль воды, схватил камеру и шляпу от солнца. Затем поспешил к палатке Барта. Его не было на месте, так что я просто оставил там спутниковый телефон. Чтобы убедиться, что группа не уйдет без меня, я почти побежал к палатке связи. Добрался туда, задыхаясь отчасти из-за того, что слишком быстро двигался на большой высоте, но в основном потому, что мы наконец-то собирались сделать что-то дельное и помочь другим.